После 9-го дня владыка Даниил, бывший на похоронах и поминках, старшим из своего рода, посоветовавшись с Олей и Сашей, решил отвезти ее в женский монастырь. Он бодрился и заверял, что там, среди святых сестер, женщин, дошлых в житейских и духовных делах, она скоро поправится, что такую хворь можно вылечить не лекарствами, а покоем и тихими беседами. Однако за ними увязался и Прошка Грех. «Я, покуда жив, дочку не оставлю», — заявил он. «При ней жить буду. Не то вы быстро с ней управитесь». Пришлось брать его. Пожив в монастыре до зеленой травы, Любушка и впрямь поправилась. Она перестала твердить о каких-то младенцах, оставленных без презрения, узнала, наконец-таки, Олю и Сашу, но при этом стала тихой и печальной, будто свет солнышка в бабье лето. Дети стали звать ее «домой», она же ласкалась к ним и говорила: «Нет уж, не поеду, мне здесь так хорошо, а вы уже выросли, на ноги встали, Оленьке замуж пора. Вот где же Андрейка наш, с ним-то что?» «Маменька, он вернется, мы все соберемся и будем жить», — уговаривал Саша. «Поедем домой, поедем». «Нечего сманивать», — противился Прошка Грех. «Дом теперь и порушен, а здесь эвон стены какие крепкие, не вашим чета». «У меня и деточки тут лежат», — неожиданно зашептала она Оле. «Куда же я от них, на кого оставлю?» «Мама, что ты говоришь?» — закричала Оля. «Что? Разве я не так что сказала?» Они вернулись в Березино одни, а Любушка приняла постриг и новое иноческое имя — Милетина. Братья собрались в тот же час. Впрочем, что было собираться? Взяли котомки, прикрыли дверь дома и присели перед дорогой на ступени крыльца. «Я все-таки скажу к Мите и Мамухину, попрошу, чтоб свез», — сказал Саша. «Дойдем ли пешком-то? А он свезет». «Не ходи», — отрезал Андрей. «Чтоб ему кланяться, дойдем». «А чтобы и не поклониться, он человек и уважение к себе хочет. Он же рад будет. И добра от этого не убавится. Глядишь, уже и мир между нами. Кланяться — это ведь не унижение. Родители наши кланялись». Андрей вскочил и, не оборачиваясь, пошел через двор по дороге, ведущей от дома. Саша вздохнул и покорился. «Ты Альбинку не видал?» — на ходу спросил Андрей. «Где она теперь?» «Неужели ты помнишь?» — отозвался брат. «Помню. Замуж не вышла?» «Не слышал», — с одышкой ответил Саша. «Она приходила, когда я вернулся, бросилась ко мне, обозналась и убежала». Он крепился, старался незаметно стирать мелкий пот с лица, отставал, чтобы не так было слышно его шумное дыхание. Щадя брата, Андрей убавлял шаг, но скоро вновь разгонялся, одолеваемый напором разных мыслей. Иногда же он останавливался среди дороги, словно вспоминая что-то, слабел на глазах, тяжело мотал головой. Саша, пользуясь случаем, валился на мокрую землю и переводил дух. В Ясаульск они пришли глубокой ночью. Дом владыки Даниила был заперт намертво, а во дворе ходил сторож с ружьем. «Не стучи!» — огрызнулся он, не слушая объяснений. «А то вот ахну, достучишься, не верю напускать! Ишь, морды позамотали и лезут!» Тогда Андрей вспомнил лазейку через чердак конюшни. Они пробрались на сеновал и стали спускаться через дыру, куда подавали сено, и тут были задержаны сторожем. Поднялся шум, прибежал Никодим, дядин кучер, и признал такие племянников владыки. Сторож винился, просил прощения. «Времечко-то, сами знаете, лихоборы кругом, кем только не прикидываются. В осаде живем, на запорах сидим». На первый взгляд показалось, будто дядя нисколько не изменился за эти годы. Тот же зоркий взгляд и чуть напускное сознание своего сана, строгость. Но едва владыка заговорил, как Андрей поразился его переменам. Внешне он оставался прежним, да только будто все пригасло в нем, притухло, как притушивает, убавляя фитиль, лампу на ночь. И В новом своем состоянии он больше нравился Андрею. Стал теплее, мягче, и его владыческий голос походил на отеческий.